На эти же денежки чешуйки Владик Пташкин купил в одной из местных лавок свою губную гармошку. А о том, что Спиридон Спиридонович был человек добрый и нежадный, говорит такой случай. Однажды владелец лавки поманил Сёгу, раскрыл перед ним коробку с потертыми, явно старинными, шахматными фигурами и сказал: «Выбирай». Без всякой платы, просто так. При условии, правда, что «твой брат Вашик потом сделает дубликат». Тогда еще никто не знал, что через много лет шахматные лошадки, изготовленные знаменитым скульптором Вячеславом Горватовым, станут антикварными ценностями. Бассейн дарил девчонкам и мальчишкам не только монетки. Иногда он словно превращался в маленькое море. Правда, вода оставалась пресной, но у ребячьих ног принимались шнырять рыбешки, а ступать по бетонному дну приходилось осторожно. Можно было уколоть ногу шипами морского ежика или маленькими острыми раковинами. Эти ракушки разных форм, окаменевшие мелкие панцири морских ежей, затвердевшие морские звезды размером с орден, крабьи клешни, осколки камней с отпечатками рыб и водорослей тоже были трофеями. Их, кстати, редко относили во всякие мелочи, обычно оставляли себе. Иногда попадались маленькие живые крабы. Девочки их побаивались. Мальчишки, попугав девочек «Как, цапнет?», отпускали крабёнышей в ручей, вытекавший из бассейна. Те охотно устремлялись вниз по течению и пропадали с глаз в заросшей канаве. Судя по всему, они стремились к таинственному круглому болотцу. Кое-кто выражал опасения, выживут ли эти обитатели моря в пресной воде. Но большинство считало, что выживут. Болотце-то непростое. Костя нечасто бродил в бассейне. Обычно он сидел на каменном ограждении и следил за теми, кто добывал подводные трофеи. Радовался, если кому-то повезло, а сам никакой добычи не хотел. Зачем? Но однажды Владик Пташкин перестал пиликать на гармошке и сказал с высоты: «Костик, ты все сидишь и сидишь. Попытай счастье». «Зачем?» — сказал Костя. «А просто так». Костя не стал спорить. Птаха был славный. Спрыгнул в воду, побродил, понагибался. На ощупь взял со дна плоский прямоугольный камешек, глянул. «Ух ты!» Костя осторожно вытер находку подолом тенниски и даже подышал на нее. В серый ракушечник был плашмя впаян окаменелый морской конек. Он сохранился удивительно. Словно искусный ювелир тонко вырезал чешуйки, плавники, зубчики гривы и завитого хвостика, узкую лошадиную мордашку с прикрытым выпуклым глазком. Вся плитка была размером со спичечный коробок, а конек ростом 3 сантиметра. Костик выбрался из воды. Любопытный народ тянул к находке шеи. «Сёга!» — окликнул Костик. «Смотри, что я нашел!» Сёга примчался откуда-то издалека со стрекозой на плече. «Смотри, совсем как шахматная лошадка, только морская», — сказал Костик. Сёга тоже вытянул шею и часто задышал. Заулыбался. «Надо тебе такую?» «Да...» Костя не удержался от легкой подначки. «А ты уверен, что она с той самой клетки?» Сёга перестал улыбаться. Сказал и строго, и ласково. «Она не с клетки. То есть со всех клеток сразу». Морскую лошадку разглядывали и хвалили. Сёги слегка завидовали и радовались за него. Птаха на своей верхушке сыграл мотив песенки «Белые лошадки». У кого-то нашелся складной ножик с шилом. Ракушечник оказался мягким, шилом просверлили дырку. Кто-то пожертвовал шнурок от кроссовки, чтобы продернуть в отверстие. Получился талисман. Его надели Сёге на шею. Сёга то гладил конька, то брал на ладонь и разглядывал. «Как он здорово сохранился!» — похвалила конька белка. «Окаменелый, а будто живой!» Сёга приложил талисман к щеке, подержал так и сказал про лошадку шепотом: «Она не окаменела, она спит!» Не все поверили, но никто не стал спорить. А через несколько дней случилась беда. Вечером, когда утихли все игры и плеск в бассейне, те ребята, кто еще не убежал домой, собрались пойти к студенческому костру. Были здесь и Белка, и Сёга с Вашиком, и Тюпа, и Костя, и Птаха. Он все еще сидел на верхушке. И Дашутка. И еще двое ребят. Белка помялась и шепотом спросила у Вашика: «А как там она, русалочка?» «Ой, да ничего пока не получается», — пробормотал Вашик. «У меня руки-крюки». Сёга, любивший правду и брата, тут же сунулся между ними. «Белка, он врет. У него все получается замечательно. И почти готово. Только он стесняется». «Ну все», — зловещим голосом произнес Вашик. «Сейчас кому-то будут отрывать болтливый язык, руки и ноги. Иди сюда». Сёга дурашливо взвизгнул и помчался прочь. На бегу оглянулся, зацепился растоптанным полуботинком за край плиты. Когда Сёгу подняли, оказалось, что ни локти, ни колени не пострадали. Случилось гораздо худшее.